Глава 6. Неизбежность и случайность. Спектакль с несуществующим помощником, разыгранный через коммуникатор, оставленный Вичком на первом этаже дома с захоронкой, специально для подобного случая прошел вполне успешно. Хайрам Раевич сыграл свою роль, и деньги Стрелкова благополучно перекочевали на счет Басков. Но тут возникла другая проблема. Истуканом для опускания пыли в глаза, обещанным Кириллом, оказалась та самая снайперша Лина, как выяснилось, существо жутко любопытное и приставучее. Пока Вячеслав собирал подготовленные для побега вещи, экипировался и наряжал Анну, эта реактивная девица успела достать его своими расспросами. А вот и сейчас, когда их маленький отряд уже был готов к последнему рывку к свободе, она продолжала докапываться до Вичка, одновременно умудряясь тискать Анну и совать свой нос во все углы подвала, будучи одетой в ЛТК-визель. А это, на секундочку, несколько сотен килограммов брони и стальных мышц. Тем не менее, неугомонная наемница умудрялась вести себя в нем, двигаться и действовать так, словно на ней не бронированный экзоскелетный скафандр, а летнее платьице. «Все равно не понимаю, что вам мешало просто тихо сбежать из дома Баума после аукциона? Зачем нужны были такие сложности? Я имею в виду это псевдопохищение со всеми вытекающими», — продолжала допытываться Лина. «Чтобы Анну не могли объявить в розыск как беглую», — вздохнул Вячеслав и пояснил. «Понимаешь, теоретически любой контрактник может выкупиться даже против воли держателя контракта. Для этого рабу достаточно явиться в ратушу по месту регистрации в сопровождении свободного гражданина-поручителя и внести на счет держателя контракта полную его стоимость или недостающую часть, с процентами, разумеется. И Бауму это известно. А потому после выкупа Анны на аукционе он должен был отослать ее в свой загородный дом, подальше от Пернау и ратуши». «С чего ты так решил?» – не поняла Лина. Стрелковы переглянулись. Мысль о том, что судьба свела их с новичками в СБТ, получила очередное подтверждение. «Это обычная практика в случаях, подобных нашему, когда один из родственников свободен, а второй находится на контракте», — пояснила ей Анна. «Своеобразная гарантия, что без ведома хозяина контрактник не освободится, даже если у него будут на это деньги. Явиться-то надо по месту регистрации, а я зарегистрирована в Пернау. Слинять из-под надзора, конечно, можно, но в этом случае Бау мог бы объявить меня беглой, со всеми вытекающими, как ты говоришь, или просто поставить встречающих на пороге ратуши, которые нас с братом и приняли бы». «Но ведь этот самый Баум не в курсе, что у вас есть деньги на выкуп», — проговорила Лина. «Лина, это обычная практика. Деньги — штука наживная. Сегодня их нет, завтра есть. Так зачем рисковать понапрасну?» — объяснил Вичко и, обведя взглядом собеседниц, поднялся на ноги. «Пора. Выдвигаемся». Герр Баум поднялся из-за стола и, хмуро поблагодарив жену за сытный обед, тяжело потопал к выходу. Впереди его ждал обход мастерской, отчет Руперта по предупреждению управляющего, грозивший растянуться до вечера, и разговор с наемниками, которым он заказал поиск похитителей Стрелковых. Разговор, от которого он не ждал новостей, а потому считал пустой тратой времени. И в самом деле, лучше бы наемники увеличили количество поисковиков, рыщущих по городу и его окрестностям, чем занимали время пустыми докладами. Впрочем, вскоре ему пришлось убедиться в собственной неправоте. Герхард как раз заканчивал чтение отчета, подсунутого управляющим, когда в дверь конторы вошел рослый боец в простом городском камуфляже и с единственным пистолетом в набедренной кобуре. В руках он, правда, крутил такт-шлем, но в остальном выглядел как обычный отдыхающий в перерыве между заказами наемник. Отпускник, чтоб его. Коротко кивнув ему в знак приветствия, Баум отхлебнул ароматнейшего кофе, исподанный услужливым Рупертом чашки, и, окинув беглым взглядом последнюю страницу недописанного отчета, отдал его замершему у стола управляющему. Подбей цифры за ноябрь, и как закончишь, подойди, обсудим предварительные итоги по уходящему году. Бросил он, и помощник, кивнув, ужом проскользнул за дверь. Герхард же уставился на невозмутимого наемника, подпирающего могучей спиной стену его кабинета. «Здравствуй, Ежи. У тебя есть какие-то известия о моих людях?» «Почти», — кивнул тот и, отлепившись от стены, шагнул к столу. Подхватив стоящий рядом стул, наемник с удобством устроился напротив хозяина кабинета. «Не совсем о них, скорее об их похитителях». «Слушаю», — произнес Гербаум, стараясь не демонстрировать свое недовольство от ленивого тона наемника. Хотя так и подмывало рявкнуть, чтоб тот не валял дурака. Но ведь неподчиненный пошлет. Эх. «Вчера, фактически сразу после нападения на вас и ваших стрелковых, майор Диего Сантьяго, командир отряда «Амантес де ла Фортуна», собрал всех своих людей и покинул базу, и до сих пор о них ни слуху, ни духу. Напомню, на машине, которой воспользовались похитители, была эмблема их отряда». «И что?» – пожал плечами Герхард. «Считаете, они сбежали? Это даже не смешно». «Нет, конечно», – все так же лениво, с расстановкой произнес наемник. «Мои люди заглянули сегодня на базу амантов, никаких следов сборов не обнаружили, зато заметили кое-что другое». «Еже, не тяни кота за хвост. Есть что сказать, говори. Нет, не трать мое время попусту. Оно, знаешь ли, денег стоит». Не выдержал старик. Его собеседник словно только и добивался этого взрыва, легко улыбнулся в ответ. «Не надо так волноваться, Гербаум», так и не сменив тона, ответил он. «Так вот, обследуя базу, мои люди обнаружили, что, оставив на ней большую часть имущества, Диего все же кое-что прихватил с собой, помимо бойцов и вооружения. Людей. Клетки, где еще вчера, по всем признакам, содержалось как минимум дюжина пленных, сегодня пусты. Мы предполагаем, что Сантьяго отправился на встречу с покупателем, оптовым». «Час от часу не легче», — рыкнул Герхард. «Оптовый приобретатель на такой товар — это проблема. Просто так большими партиями пленных и рабов не покупают, только под заказ. А таковые обычно поступают от людей очень небедных и ценящих свое время. И тут уже не важно, для чего конкретно им понадобились люди. На опыты в лаборатории или на работы в кислых полях. Отобрать у них покупку будет совсем непросто». «Может, все же стоило объявить о побеге стрелковых?» Понимающе кивнув, спросил Ежи. «Чтобы мне притащили их обезображенные трупы, да еще и раскошелиться за них заставили», – ощерился старик, грохнув кулаком по столу, но тут же осел и проговорил глухим, надтреснутым голосом. «Это бессмысленно. Я поднял агентов в окрестных городах. Если там появятся аманты, мы об этом узнаем», – произнес наемник. «А там возьмем Диего за Химок, и, думаю, он не откажется сообщить нам данные покупателя, но с последним, понимаю». «На тузов вы не полезете», — тускло отозвался Гербаум и, помолчав, добавил. «Что ж, так и поступим. С покупателями я буду говорить сам, если, конечно, Сантьяго уже закрыл сделку». «А если нет, то нам же проще», — договорил за него наемник. «Именно». Недовольно кивнул старик и хотел было сказать что-то еще, но в этот момент коммуникатор у него на руке издал длинную переливчатую трель. Герхард, недоуменно взглянув на забуянивший агрегат, развернул невидимый для собеседника экран. «Одну секунду, Ежи, тут что-то...» «Твою же... как?» Вытаращенные глаза, нервно дергающиеся руки. От одного вида моментально преобразившегося собеседника Ежи вздрогнул. Честное слово, если бы не наблюдал ситуацию воочию, подумал бы, что старик чем-то закинулся. «Что случилось, Гербаум?» – спросил он. «Людей к ратуше, быстро!» – рявкнул тот, вылетая из-за стола. Жалобно хрустнула дверца шкафа, открывая вид на небольшую оружейную. Герхард выхватил с нижней полки пояс с двумя внушительными пистолетами и, моментально его застегнув на себе, устремился к выходу из кабинета. Ошеломленный наемник, напялив на голову шлем и что-то бормоча во встроенную гарнитуру, последовал за ним, на ходу отпихнув сунувшегося навстречу явно чем-то недовольного Руперта. Уже сидя в мчащемся по улицам Пернау вездеходе, Ежи все же добился от нанимателя какой-то определенности. «Мне на коммуникатор пришло сообщение от Теслера о выкупе Анны Стрелковой. Если верить этой тупой железке, девочка пришла в ратушу и внесла полную стоимость зарегистрированного на нее контракта, и они приняли у нее деньги», – прорычал Герхард и добавил, почти шипя от ярости. «Ну, Аб, если это опять твои штучки, убью, суку!» Наемник покосился на старика, просто пышущего яростью, и, поняв, что тот может наломать дров, решил придержать разбушевавшегося Баума. Недаром же Ежи Новак когда-то считался талантливейшим студентом факультета психологии Краковского университета. «Хм, интересный поворот», – невозмутимо протянул мужчина, а когда сидящий рядом заказчик ожег его взглядом, только руками развел. «Что? Насколько я помню контрактные заморочки, она имеет на это право. Если, конечно, ее сопровождает свободный гражданин-поручитель. Кстати, а он там есть?» «Если судить по тому, что контракт уже аннулирован, да», — сквозь зубы ответил Герхард и продолжил, все больше и больше раздражаясь. «Иначе наши крючкотворы просто сдали бы ее мне на руки. Еще и ленточкой перевязали бы в расчете на доход от несостоявшегося выкупа, который хозяин, по их мнению, просто обязан прикарманить. Или ты думаешь, что Пернау настолько отличается от других территорий, что здесь любой раб может так просто выкупиться?» «Почему же?» – отозвался Ежи. «Скорее удивлен, что и лазейку с поручителем до сих пор не перекрыли. Насколько было бы проще, если бы контрактники вообще потеряли возможность выкупать свою свободу? Да, Гербаум?» В вопросе наемника явно проскользнули ядовитые нотки, которые старик предпочел пропустить мимо ушей. «Банки не позволят», – буркнул Герхард. И вот тут Ежи проявил неподдельный интерес. «А они-то здесь при чем?» «При деньгах», – уже спокойнее произнес старик, невольно перестраиваясь на лекторскую волну. «Контракт – это вложение средств. И как любое вложение, он может служить обеспечением для кредита. Но если по действующему контракту нет дохода, то есть раб вводит хозяина в убытки, а не приносит прибыль, зарабатывая в том числе и на свою свободу, или даже просто держится в нулях, то для банка такой контракт не ликвид, поскольку самый действенный способ получения денег с него – именно выкуп. И лучше, если выкупаться будет сам раб, поскольку уже после третьей продажи контракта банки определяют дисконт в половину его стоимости, как минимум. Частникам на это по большей части плевать. Ну, так они и не держат больше 2-3 контрактников, если не считать наложниц, конечно, но там о деньгах и речи нет. А вот компаниям, порой владеющим десятками контрактов, уже не все равно. Для них рабы – это активы, которые напрямую влияют на стоимость компании, а значит и на размеры кредитов, на которые эти компании могут рассчитывать. Доходит до того, что банк может выдать кредит на полную стоимость контракта, когда раб уже выплатил от нее половину, а то и 2/3. Выгодно? Еще как. Причем и банку, и берущему кредит владельцу контракта. Первый, в случае чего, просто конфискует все имущество вместе с контрактниками, которым, правда, в такой ситуации не позавидуешь. А второй получает свободные средства для вложений в какие-то свои проекты. Ясно? «Вполне», – протянул наемник. «То есть удивляться стоит не тому, что контрактники все-таки имеют возможность обрести свободу, невзирая на желание хозяина, а тем же аукционом, где стоимость контракта может неконтролируемо взлететь до заоблачных высот, да?» «Как посмотреть?» – неопределенно покрутил ладонью уже окончательно успокоившийся Герхард. С одной стороны, банки не могут запретить людям и организациям распоряжаться своей собственностью, и потому вроде как вынуждены мириться с такой вещью, как контрактные аукционы. Но с другой, им это просто не нужно. «Не понял», — признался Ежи. «Поясню на примере. Допустим, ты купил на торгах контракт, скажем, за 3 цены. Пришел в банк за кредитом на соответствующую сумму. Тамошние чернильные души покивали и взялись рассмотреть заявку. А в ходе рассмотрения выяснилось, что у твоего контрактника нет ничего, кроме смазливой внешности. Вообще. Ни навыков, ни умений. И вероятность того, что он когда-то сможет вернуть тебе все потраченные средства, равна нулю. Как думаешь, дадут тебе кредит под такое обеспечение? Правильно, не дадут. Ну, в самом лучшем случае проведут оценку по нижней ставке. А то ведь могут и в попытке обмана заподозрить». «Да», – наемник тяжело вздохнул и констатировал. «Никогда не любил банки и кредиты». «И правильно», – почти благодушно кивнул старик. «Живодеры они». Разговор затих сам собой, а спустя пару минут обоим стало не до того. Машина, управляемая одним из людей Ежи, замерла у здания ратуши. Герхард, хлопнув дверью, устремился вверх по широким ступеням лестницы, ведущий к входу в оплот порядка и власти города Пернау, и вдруг замер на месте. Поднес к глазам коммуникатор, вновь привлекший его внимание пришедшим сообщением, и, опустив руку, затейливо выматерился. «Опоздали», — произнес он, глядя на нагнавшего его Ежи. «Оплата прошла, деньги на моем счету. Если бы мы только ехали чуть быстрее, все равно опоздали бы», — перебил его ломкий мальчишеский голос, донесшийся со стороны бесшумно отворившиеся двери. Герхард резко обернулся. «Вячеслав!» – произнес старик и попытался изобразить улыбку. Не вышло. «Как ты здесь оказался?» «Ногами пришел», – отозвался юноша, настороженно глядя на бывшего учителя и возвышающегося за его спиной наемника. Гербаум покосился на висящий за спиной Стрелкова, модернизированный его собственными руками АКТ, на покоящийся в кобуре у бедра Беррер и покачал головой. «Выкупил сестренку, значит», — протянул Герхард, заметив выглядывающую из-за плеча брата девочку. «Молодец. А деньги где взял, если не секрет?» «Секрет, наверное», — пожал плечами Вячеслав и еле заметно улыбнулся. «Но я же должен доверять своему бывшему учителю, верно? Поэтому отвечу честно. Эти сутки для меня и Анны были очень долгими и очень богатыми на события и трофеи». «Какой развернутый ответ», — усмехнулся, снимая шлем Ежи. «А свободный человек не обязан отчитываться об источниках своего дохода, господин Новак». «Ежи Новак, господин Стрелков», — откликнулся наемник. «Майор отряда Нюх, нанятого вашим учителем, обеспокоенным пропажей своих ученика и контрактницы». «Бывшего ученика и бывшей контрактницы», — поправил его Вячеслав. «Прошу прощения за неточность, но именно так ваши личности фигурировали в договоре, заключенном моим отрядом с уважаемым Гером Баумом», — продолжал расшаркиваться Ежи, пока старик пребывал в полном ошеломлении. «Полагаю, раз уж мы нашлись, вашу миссию можно считать выполненной, господин майор», — осведомился Вячеслав. «Или какие-то положения договора требуют вашего участия в нашей с Гером Баумом встрече?» «Последний раз так велеречиво меня послали лет 20 назад, на выпускном балу в Краковском университете», — с улыбкой заметил наемник, но в его голосе проскользнули холодные нотки. Рука Вячеслава тут же скользнула к рукоятке пистолета. «Ни в коей мере не хотел показаться неучтивым, господин майор», — настороженно проговорил Вячко и был тут же перебит голосом, донесшимся из темноты дверного проема. «Но мы вынуждены проститься с вами и уважаемым Гером Баумом. Дела не ждут». Ежи мог похвастать почти звериным чутьем на опасность, и вот сейчас оно взвыло в голос. Правда, сначала он подумал, что угроза связана со Стрелковыми, и даже начал было просчитывать варианты противостояния, но уже в следующий миг, увидев выплывающую из дверей фигуру, оставил глупые мысли. Боец в ЛТК вообще способен охладить даже самые горячие головы, а уж когда он находится на расстоянии чуть меньше 2 метров, рисковать не станет даже оператор ТТК, сидящий в своем шагоходе. Дурных, как говорится, нема. «Теперь я понимаю, почему вы были уверены, что мы в любом случае опоздали бы. Такой аргумент способен и танк задержать», – протянул Ежи, отходя в сторону и увлекая за собой застывшего столбом заказчика. Судя по всему, бывшего. Ха, забавно. Бывший учитель, бывший владелец, бывший заказчик. Странная карма у Гербаума, однако. Новак усмехнулся и вежливо кивнул. «Ну что ж, был рад знакомству, Вячеслав, Анна, господин наемник». «Госпожа», – буркнула Лина, проплывая мимо стоящих у двери Ежи и Герхарда. Майор неопределенно хмыкнул. «Вячеслав», – надтреснутым каким-то глухим голосом вдруг заговорил Баум. «Почему бывший?» Поравнявшийся в этот момент со стариком юноша поднял на него взгляд, и Герхард даже отступил на шаг. Такая лютая злоба плескалась в потемневших глазах Стрелкова. Миг Вичко постоял, замерев на месте, а потом, словно опомнившись, вытащил из кармана коммуникатор, когда-то подаренный учителем, и сунул ему в руку. «Папка документы, файл договор», — сухо проговорил он. Старик опустил взгляд на потертый браслет и осторожно, словно боясь, что тот взорвется в его руках, развернул экран устройства. «Договор о намерениях», — гласил заголовок. «Мы, ниже подписавшиеся Герхард Баум и Маргарита Вещенкова, заключили настоящее соглашение о ниже следующем». Пункты перечислялись один за другим, но артефактору не нужно было читать их, чтобы вспомнить суть документа, невесть каким образом попавшего в руки того, кто не должен был узнать о нем никогда, несмотря на то, что речь в этом соглашении шла именно о нем и его младшей сестре. Точнее, именно поэтому и не должен был. Взгляд на Вячеслава, взгляд на его сестру, и в груди тяжело полыхнула ярость. «Последний вопрос, Вячеслав», — бросил Ежи в спину уже спускающегося по лестнице юноши. «Не подскажете, что случилось с захватившим вас отрядом Дона Диего?» Старик смотрел вслед. «Никогда». «Они встретились со старыми знакомыми», — вместо Стрелкова отозвалась наемница ВЛТК. Баум сжал в руке браслет, и тот жалобно хрустнул. «Ни за что». «Полагаю, это была их последняя встреча?» Чуть натянуто хохотнул Новак. «Не сомневайтесь», — кивнула та уже, стоя у подножия лестницы и дожидаясь, пока ее догонят Стрелковы. Герхард тряхнул головой и скривился. «Потому что такое знание порождает врагов, а врагов нужно уничтожать». Выстрел прозвучал резко, словно щелчок кнута. Тяжелый заряд вонзился в тело, разворачивая его навстречу второму выстрелу. Крик рвет в воздух, и маленькая тонкая фигурка, словно подломившись, падает на ступени лестницы, а тяжелый люгер уже выплюнул новую порцию смерти в спину кинувшемуся к сестре Вячеславу. «Почти», — выплюнул. Жуткая боль пронзила руку артефактора, выпавший из нее пистолет загремел, а каменный парапет. Герхард поднял недоуменный взгляд и рухнул наземь, как подкошенный, сбитый с ног мощным ударом Новака, нанесенным точно в голову. «Вячеслав, что с ней?» Наемница ВЛТК, оказавшаяся между Стрелковыми и стоящим на верхних ступенях лестницы Ежи, сваляющимся у его ног Баумом, навела на майора стреломет внушительного калибра. Тот тут же поднял руки вверх и замер без движения. «Слав, у меня опять неправильно лось, а?» Тихий голос ввинтился в уши брата совершенно безумным взглядом, обшаривающего лежащую у него на руках девочку. Он хотел было что-то ответить, но глаза Анны закрылись, и дикий ужас схватил сердце, сковал горло, заткнул его смятым из колючей проволоки комком. Дрожащие пальцы побежали по коже, пытаясь точечными воздействиями привести девочку в чувство, и соскользнули в полном бессилии. Эфир рвется из рук, обжигает ладони, выворачивается, и ничего, черт, ничего не получается. «Вячеслав, не молчи!» — опять окрик наемницы. Стрелков вздрогнул, стальной комок провалился куда-то вниз. «Не знаю я!» Отчаянный полурык, полустон резанул по ушам присутствующих и уже начавших собираться вокруг зевак. «Ранено, но... не знаю, не могу понять, делать... калека хренов!» «Клиника на окраине города, я могу подвезти!» — спокойным, нарочито тихим тоном проговорил Ежи. Наемница на миг застыла, но тут же, оказавшись рядом со Стрелковым, отвесила ему короткую затрещину. «Толку от тамошних коновалов. В вашей клинике нормальные целители отсутствуют как класс. Уж я на них насмотрелась», — фыркнула Лина и обернулась к Вичку. «Держи его на прицеле, я посмотрю, что с девочкой». Тот, растерянный, ошеломленный, повиновался беспрекословно, только тихо щелкнул затвор акта, наведенного на майора. Ежи вздохнул, но, заметив пустой взгляд Стрелкова, перечить не стал. Бессмысленно. Парень явно в шоке, в самом что ни на есть медицинском значении этого слова. И что он в следующую секунду вытворит, один дьявол знает. Эх, отобрать бы у него ствол, так ведь пальнет. Сопровождавшая Стрелковых тем временем склонилась над Анной. Ее ладони скользнули вдоль тела девочки, замерли на секунду у двух рваных ран, и наемница, вдруг подхватив Стрелкову на руки, резко выпрямилась. «Вячеслав, оговоренным маршрутом идти слишком долго, потеряем время. Я заберу Анну и пойду прямиком на точку по пересеченке. Обещаю, максимум через 40 минут она будет у лучшего целителя, а до той поры мы с девочками ее точно удержим. Тебя, извини, взять с собой не могу, скорость хода упадет, можем опоздать. Номер твоего коммуникатора у меня есть, как доберусь до места, скину координаты для встречи. Все, я побежала». Народ, собравшийся поглазеть на происходящее, раздался в стороны, когда наемница, вдруг ускорившись, вихрем помчалась прямо на толпу. Прыжок, и перелетев через голову людей, ЛТК длинными скачками рванул вниз по бульвару. Секунда, другая, и темное пятно, мелькнув где-то в конце улицы, исчезло из виду. Успеет. Должна успеть. С такой скоростью она будет у Аэродина уже минут через 5-10, а там... «Успеет, точно. Обязательно». Вячеслав перевел дыхание, и тут его взгляд наткнулся на зашевелившееся под ногами наемника тело Герхарда. Рука сама собой повела ствол карабина вниз. «Парень, ты бы ствол опустил, а?» — по-прежнему спокойным ровным тоном попросил Ежи. Вячко моргнул, оглянулся вокруг и закинул АКТ на плечо. «Не сейчас». Стрелков развернулся и, ни слова не говоря, двинулся сквозь уже рассеивающуюся толпу зевак. Обогнул одного, другого и словно растворился в воздухе. Новак, следивший за удаляющимся юношей, даже головой помотал, обнаружив, что потерял его посреди быстро пустеющей ратушной площади. Как так-то? А в следующую минуту ему стало не до того. На площадь перед ратушей вылетела боевая платформа полиции, с которой горохом посыпались наряженные в штурмовую броню бойцы, моментально распугавшие даже самых упертых зевак, все еще крутившихся поблизости. И тут же у ратушной лестницы нарисовался фургон с характерной эмблемой клиники Интертех, из которого колобком выкатился не абы кто, а сам главный врач. Оглядевшись по сторонам в поиске потенциальных клиентов, он заметил валяющегося на парапете старика и, тяжело вздохнув, поспешил к нему. В себя Гербаум пришел уже дома, в своей спальне. Где-то в гостиной хлопотала жена и слышался тихий рокот мужских голосов. Поморщившись от накатившей головной боли, Герхард сел на кровать и, окинув мутным взглядом утопающую в вечерних сумерках комнату, осторожно встал. Покачнулся, но, справившись с подступившей дурнотой, все же сделал шаг вперед. Еще один... До выхода из спальни хозяин дома добрался уже вполне уверенно. «Очнулся, бузатер», — поприветствовал Герхарда, устроившийся за столом один из гостей. Абрахам отсалютовал вошедшему в комнату оружейнику знакомой серебряной стопкой и лихо закинул ее содержимое в рот. Тут же обернулись и другие два гостя, сидевшие спиной к двери. Ежи и Валдис. Баум нахмурился, пытаясь сообразить, что здесь забыл городской следователь, и схватился за голову. Ощущение было, словно ее засунули в колокол, а потом со всей дури жахнули по нему Биллом. «Что случилось?» – медленно проговорил Баум, осторожно опершись плечом о стену, чтобы не упасть. Гости переглянулись. Валдис и Ежи тут же поднялись с лавки, аккуратно подхватив под руки недужного оружейника, подвели к столу. Герхард опустился на стул и, откинувшись на его резную спинку, благодарно кивнул обоим. «А что последнее вы помните, Герхард?» – осведомился присевший рядом следователь, внимательно глядя в глаза хозяина дома. Тот нахмурился. «Мы поехали в ратушу с майором, да?» – повернув голову к недоумевающему Новаку, медленно проговорил Баум. «Зачем, не знаю, не могу вспомнить, голова гудит». «И все?» – вопросительно протянул Валдис, в голосе которого смешалось недоверие и ожидание чего-то. «И все!» – отрезала неожиданно появившаяся в комнате фрау Малица, так и пышущая недовольством. «Не видите, что ли? Обеспамятил он. Допросчики. Вот вам и наблюдаемая аномалия мозговой активности». «Как и предупреждал мой сын после осмотра», — поддержал хозяйку дома Теслер. «Еже, это как же надо было дать в лоб, чтобы у моего старика память отшибла», — покачала головой фрау Малица, укоризненно глядя на смутившегося майора. «Да я ж не специально». Новак почесал пятерней затылок и развел руками, мол, что тут еще скажешь. «Любезная моя фрау Малица, не стоит так нападать на нашего знакомого», — успокаивающим тоном произнес Теслер. «Вспомните, мой сын, осматривая пациента, пришел к выводу, что та самая аномалия не вызвана полученным им ударом в голову. Это следствие какого-то биохимического сбоя, а значит, уважаемый Ежи невиновен в нынешнем состоянии вашего мужа. А вот за предотвращение бойни на ступенях ратуши ему стоило бы сказать спасибо. Учитывая присутствие бойца в ЛТК, боюсь, возможное столкновение оказалось бы слишком разрушительным. А как вы думаете, кого бы заставили оплачивать восстановление поврежденных домов и инфраструктуры?» «О чем вы, черт его дери, говорите?» – выпалил Гербаум, отчего взгляды присутствующих вновь скрестились на нем. И тишина. «Значит так», – следователь обвел хмурым взглядом присутствующих, на миг задержал его на недоумевающем Герхарде и, хлопнув по столешнице ладонью, поднялся с лавки. «Как я понимаю, ответов на имеющиеся у меня вопросы Гербаум дать не в состоянии, по крайней мере сейчас. Значит, и делать мне здесь больше нечего. Заявлений от пострадавших нет, трупов нет, соответственно, дела тоже нет. Полиция Пернау умывает руки и разбирайтесь со своими проблемами, как хотите. Напоследок, Герхард, примите добрый совет, значит. Усильте охрану дома на всякий случай. Я бы на месте пацана без последствий происшедшее не оставил. Только постарайтесь обойтись без тяжелого вооружения. Вокруг город все-таки. Засим, откланяюсь. Господа, фрау Малица. Всего хорошего, Валдис». Хозяйка дома проводила недовольного следователя до дверей, а когда вернулась в гостиную, то обнаружила, что ее болезный муж уже подвигает к себе поближе серебряную стопку с лекарством. Больной, как есть больной. На всю голову. Фрау Малица тяжело вздохнула и, выглянув в коридор, шепнула пару слов слуге. Тот понятливо кивнул и, обогнув застывшего у окна растерянного Руперта, исчез за дверью, чтобы тут же вернуться обратно. Хозяйка дома успела вовремя. Муж только опрокинул в рот содержимое стопки, как на столе перед ним возник доставленный слугой маленький тазик, куда благоверного в тот же миг и вывернула. «Полегчало, дорогой?» Ласковым тоном, от которого всех сидящих за столом разом передернуло, пропела хозяйка. Баум крякнул и, утерев рот салфеткой, поспешил запить гадкий вкус во рту чем-нибудь нейтральным. Соком, например. Тазик исчез со стола, будто его и не было, а фрау Малица, понаблюдав за метаниями мужа, фыркнула. Что ж, молчание – знак согласия. Еже, будь добр. Еще раз, специально для Герхарда, повтори свою историю. К удивлению старого оружейника, общение с Тазиком действительно изрядно прочистило ему мозги. Он словно разом протрезвел, и головная боль отступила. Чудеса, да и только. Впрочем, если верить тому, что говорит майор наемного отряда, это не первое чудо за сегодняшний день, хотя те и не были такими же светлыми, как посетивший его только что Сатори. Дьявольщина. И зачем же он стрелял в мальчишку и его сестру? Дурость же, абсолютно ненужная, непредставимая дурость. Но ведь было. Как затмение какое-то нашло, честное слово. «Вижу, до тебя дошел весь идиотизм ситуации», — осведомилась фрау Малица. Герхард заторможенно кивнул. «И?» «Что «и?» — проскрипел оружейник. «Я и понятия не имею, почему вдруг начал палить в стрелковых. Не помню и не понимаю. Совсем». «Думаю, переломным моментом стал тот коммуникатор», — чуть подумав, предположил Ежи и, поймав недоуменные взгляды собеседников, пожал плечами. «Мне так кажется. Почему-то же Гербаум его раздавил, по крайней мере, ничего другого в голову не приходит». «А что там было на этом коммуникаторе?» — поинтересовался Теслер. Новак покачал головой. «Понятия не имею. Гербаум смотрел информацию в личном режиме». «Надо бы глянуть на него. Может быть, что-нибудь да поймем?» — предложил Абрахам. «Не получится, говорю же, господин Герхард его раздавил. Кристаллы в пыль». Ежи развел руками и, чуть подумав, договорил. «Но я помню, что перед тем, как отдать коммуникатор, мальчишка кое-что сказал. Точнее, посоветовал прочесть некий договор из папки «Документы». Стоило отзвучать последнему слову, как в голове старого оружейника словно рвануло сверхновое. Нет, он не вспомнил все события сегодняшнего дня и грудничкового детства разом, но вот описанный майором момент увидел отчетливо, а вместе с ним и строчки того самого просмотренного на экране коммуникатора договора. Тихий рык прокатился по комнате, и фрау Малица тут же подхватилась, засуетилась вокруг резко побледневшего супруга. «Что случилось, больно? Герт, ответь, что с тобой?» «Уймись, женщина!» Неожиданно громко рявкнул тот, открывая глаза. Фрау Малица отпрянула, полыхнув непониманием и обидой. Поняв, что ненароком обидел жену, Гербаум глубоко вздохнул. «Извини, дорогая, сорвался. Вспомнил кое-что и не удержался». «Я вот тоже как сорвусь, скалкой по голове твоей бестолковой, будешь знать», — проворчала она, усаживаясь на лавку. «Напугал, пенек старый. Говори давай. Неужто память вернулась?» «Не вся. Но тот договор я вспомнил. Прямо увидел, как читая его на экране коммуникатора», поежившись, произнес оружейник. Собеседники тут же навострили уши, но, по крайней мере, Теслеру и Новаку пришлось довольствоваться единственной краткой и не совсем понятной фразой. «Это было соглашение с Ритой по поводу стрелковых», проговорил Гербаум. Супруга мигом помрачнела и понимающе кивнула. Впрочем, если Новак действительно не понял, о чем речь, то Теслер, скорее всего, что-то доразобрал. Но явно свою осведомленность все же не продемонстрировал. «Мало того, что ты его сестру чуть на тот свет не отправил, так он, оказывается, и про договор с Риткой в курсе». «Мрак», — хмуро протянула хозяйка дома и решительно договорила. «Прав был Валдис. Нужно усилить защиту дома. Не равен час, придет этот мститель устроить нам веселую ночку, и хорошо еще, если просто красного петуха пустит. Может ведь и убить кого-то». «Да, наворотил ты дел, старый». «Ой, наворотил». От этих слов Герхард поник окончательно. Да он и сам понимал, что натворил херни в отношении бывшего ученика. Но слышать разочарование в голосе супруги, прожившей с ним бок о бок не один десяток лет и всегда поддерживавшей его во всех начинаниях, от этого было еще горше. Из размышлений Баума вырвал голос Новака. «Ну, с охраной, пожалуй, мои люди справятся. Это, конечно, не совсем наш профиль, но уж пяток толковых ребят, знающих, куда смотреть и чего ждать, у меня найдется», — предложил Ежи. «Согласны», — отозвалась фрау Малица, даже не глядя на супруга. Тот запоздало кивнул, подтверждая найм, и майор тут же, развернув экран коммуникатора, принялся отдавать приказы своим людям. «Это все хорошо, но не дело ограничиваться полумерами», — подал голос Теслер. «Нужно найти паренька». «И убить?» — ощерился Ежи, отвлекшись на миг от работы с браслетом. «Зачем же?» — поморщился Абрахам. «Он уже готовый артефактор, пусть молодой, но знающий, если судить по рекомендации, направленной Гердом в ассоциацию. А такие таланты под ногами не валяются, с ним нужно договориться. Но не знаю. Предложить Виру, помощь в обустройстве, начальный пул заказов обеспечить, да мало ли возможностей». «С чего это вдруг из тебя доброта поперла, Ап?» — прищурился уже пришедший в себя Гербаум. «Так ведь не один ты в судьбе этого мальчишки поучаствовал», — неожиданно фыркнула хозяйка дома. «Ну да», — кивнул Теслер. «И я не хочу, чтобы в ассоциации у меня стало на одного противника больше». Фрау Малица недовольно покачала головой. Можно подумать, мужики и впрямь рассчитывают так легко помириться с пареньком, чью сестру сначала чуть не заклеймили шлюхой, а после и вовсе... Идиоты. «Значит, в случае чего гостя нужно брать нежно», — с усмешкой заключил Ежи. «Это будет стоить дороже. Вдвое».